Глава 21. Отец Харлан. 3 часа 15 минут. Я всегда чутко спал. Сегодня ночью это оказалось особенно кстати. Не скажу, что ожидал телефонного звонка, но в этот город меня привел довольно странный поворот событий. Я только что вернулся из короткой миссионерской поездки на Гаити, когда мне позвонил мой старый друг Джейкоб. Мы с Джейкобом дружили еще со школы. Спустя годы он поступил в юридический институт, а я в семинарию. С тех пор мы редко общались, поэтому его звонок стал для меня полной неожиданностью. Он, наконец, встретил девушку и вскоре сделал ей предложение. Меня он попросил провести свадебную церемонию, чему я был несказанно рад. У меня было несколько недель до следующего задания, так что поездка к нему стала бы чем-то вроде долгожданного отпуска. Я проводил обряды экзорцизма последние несколько недель, но не упомянул об этом своему другу. На самом деле, мало кто знал, что это одна из моих обязанностей. Когда я только выпустился из семинарии, наш епископ спросил меня, не заинтересуюсь ли я изгнанием нечистой силы. В семинарии этот предмет мы практически не проходили, так, вскользь прослушали несколько лекций. Многие думали, что церковь уже давно не проводит подобные обряды. Но когда я прибыл в Ватикан, я понял, как мы все ошибались. На 4-м месяце моего обучения в Ватикане мне разрешили ассистировать местным священникам, у которых был колоссальный опыт в экзорцизме. Я был поражен, как, оказывается, часто проводились эти ритуалы. Некоторые случаи одержимости были легкими, для которых требовалось всего несколько минут молитвы. Другие были долгими, изнурительными ритуалами, которые так и не дали результатов даже после нескольких часов экзорцизма. Во время своего обучения я узнал, что некоторые люди могут подвергаться экзорцизму в течение нескольких дней или недель подряд на протяжении десятилетий, только чтобы получить приступы облегчения, но не для настоящего избавления или освобождения. Иные могут быть освобождены за один сеанс. И все это было далеко от точной науки. Встречаясь лицом к лицу со сверхъестественным, мы вообще не имеем дела с наукой. Я ответил на звонок после первого же гудка, когда позвонил епископ. Он кратко изложил мне то, с чем отец Пирс столкнулся в больнице. Судя по его рассказу, я не сомневался, что это был именно случай одержимости. Здесь не просто одержимость, здесь дело серьезное. Очень редко бесы воздействуют на окружающих одержимого или причиняют им вред. Этот случай был своего рода всецелой одержимостью. Поднявшись с постели, я быстро оделся. Проверив свой чемоданчик, я убедился, что у меня есть все необходимое. Хотя набора экзорциста как такового не было. Но у меня были определенные предметы, которые я держал при себе на случай, если возникнет необходимость. У меня также было несколько маленьких бутылочек святой воды. Вода в разной степени была полезна во время экзорцизма, но я всегда держал ее под рукой. Я убедился, что все остальное на месте, а затем направился в больницу. Когда я добрался до 4-го этажа и увидел отца Пирса, я понял, что он явно устал. Хотя был уже 4-й час ночи, так что я уверен, что все мы в какой-то степени были уставшими. Я объяснил ему основные правила и последствия методов, которые мы собирались применить. Это было моей обычной практикой, ведь я работал с некоторыми священниками, которым приходилось держаться подальше от экзорцизма из-за недостатка веры. После нашей беседы я посоветовал ему привести к нам доктора Беннета, психиатра. Я всегда предпочитал присутствие медиков при подобных обрядах. Некоторые доктора считают, что экзорцизм – полезный ритуал для образования силы внушения. Если психически больной человек думал, что он одержим, экзорцизм мог вылечить человека, используя силу внушения, заставляя его думать, что воображаемый демон исчез. Такой своего рода эффект плацебо. Однако я категорически не согласен с таким подходом. В процессе обучения я узнал, что демонические силы — не то, с чем можно шутить. Некоторые люди даже занимались оккультизмом, вызывая одержимость. Я имею в виду участие в ритуалах черной магии или общение с самими демонами с помощью специальных обрядов. Вопреки тому, что нам показывает Голливуд, нельзя стать одержимым, играя с доской для спиритических сеансов или читая по ладони. По крайней мере, этого не произойдет. Обычно самая сильная одержимость вызвана проклятием. Так происходит, например, когда родители ребенка принимают участие в неодобряемом церковью ритуале. Дети часто оказываются проклятыми, поскольку они наиболее уязвимы. Некоторые растут лишь иногда терзаемые демонами, другие — в полной одержимости. С этой девушкой, Амандой, мне было пока рано определять, как демон попал туда. Да и вообще это могло и не иметь значения. Дело в том, что эта нечисть была внутри нее, и я должен был вытащить ее наружу. Вскоре после ухода отца Пирса я зашел в палату Аманды. Едва я открыл дверь, как в больнице полностью отключилось электричество. В темноте я видел, как глаза девушки светятся ярко-желтым. Она зарычала, когда я неподвижно остановился в дверном проеме. «Здравствуй, Дитрих», — услышал я голос беса. «Вот мы и снова встретились». Как правило, обычно я не разговариваю с демонами. Но на этот раз демон обратился ко мне по имени. Возможно, это был один из тех, кого мне уже доводилось изгонять. Так тоже бывает. «Откуда ты знаешь меня?» — спросил я. «Я много чего знаю. Не волнуйся, я не планирую оставаться здесь надолго». «Что ты имеешь в виду?» «Вечеринка вот-вот начнется, как только прибудет наш самый почетный гость». Глава 22. 3:45 ночи. Я понятия не имел, что за почетный гость и вообще о чем говорит демон. Я просто начал проводить обряд. Нельзя вступать в борьбу с демоном на его условиях. Даже говорить напрямую с ним может быть опасно. Это дает ему власть над вами. «Санкта матер деи ора поме». «Санкти Микаэли, Санкти Габриэли, Сараре Проме». Я начал летанию святых на латыни. В ней я просил Пресвятую Богородицу, святого Михаила, святого Гавриила и десятки других святых об их молитвах. Пока я перечислял святых, демон сидел и смотрел на меня с кривой усмешкой на лице. Отца Пирса долго не было, и я все больше беспокоился за него. Раньше я бы подождал, но сейчас счел целесообразным начать самому. Я собирался было перейти к следующему этапу, но меня прервали. В открывшейся двери появился отец Пирс и полицейский офицер. Оба они выглядели не лучшим образом. «Отец Пирс, а где доктор Беннет?» — спросил я. «Я не смог найти его. Нам надо поговорить, отец. Мы обнаружили кое-что интересное». Прежде чем я успел ответить, демон заговорил, приподнявшись на подушке. «А вот и наш гость. Еще раз привет, Питер. Ты скучал по мне?» Я понял, что он обращается к офицеру. Должно быть, они уже пересекались раньше. «Разве ты не хочешь увидеться с мамочкой? Ты ведь знаешь, она среди нас, и она хочет, чтобы все знали, что ты сделал». «Не отвечайте ему», — сказал я. «Демон лжет. Давайте выйдем». Мы втроем вышли в коридор, и я пристально посмотрел на офицера. Определенно он был в замешательстве. Затем мы прошли в одну из пустующих палат, где отец Пирс и офицер Роумен рассказали мне, что только что видели в больнице. «Господь всемогущий», — Мне еще не приходилось сталкиваться с дьявольским вызовом более чем в одном человеке, — сказал я упавшим голосом. — А я и в одном не видел подобного, — заявил отец Пирс. — Да, понимаю. В таком случае здесь явно не один демон, их несколько. Похоже, один из них руководит другими. И боюсь, что пациенты больницы, а особенно психически больные пациенты, больше остальных подвержены сатанинскому влиянию. — Ладно, ребята, — заговорил офицер Роман. «Я понимаю, вы священники, вы разбираетесь в этом. Не стану отрицать, что тут происходит черт знает что, простите. И могу допустить, экзорцизм помогает тем, кто считает, что одержим. Но демоны захватили целую больницу? И после всего, что вы видели, как вы думаете, что это все означает? Массовая реакция на лекарства?» — спросил я. «Не знаю, но знаю, что мне нужен отпуск». «А что вы скажете о словах демона о вечеринке и то, что вы гость?» «Демон обвинял его в смерти матери», — вмешался отец Пирс. «Она умерла от рака несколько лет назад. Понятия не имею, откуда эта девчонка может что-то знать обо мне и почему вообще она меня выделила», — сказал Роман. «Так, ладно, не будем вмешивать вас. Вы можете остаться здесь, а мы вернемся туда. Не хочу доставлять ему удовольствие от того, что вы рядом, особенно если вы не верите». «Верно», — сказал он. «Я бы вообще отправился отсюда подальше, но, полагаю, мне просто снова перезвонят после того, как этот ребенок ударит кого-то из вас или что-то в этом роде». Ничего не ответив, я кивнул отцу Пирсу. Мы оба вернулись в палату девочки, оставив на время офицера Романа. Заходя в палату, я заметил, что температура в помещении становится все холоднее. «Эй, а где мой дружочек?» — спросил демон. Проигнорировав его, я продолжил ритуал. На этот раз мне пришлось тяжелее. «Да пошел ты! Ты неудачник, гребаный священник! Может, трахнешь уже эту девку? Засунь свой член мне в задницу, как ты проделал это с той маленькой шлюшкой в Бразилии!» Я прекратил молитву. «Что? А ты думал, никто не знал об этом?» — выкрикнул демон. «По крайней мере, это был не церковный мальчик-служка. О, то малышка была огонь. Тебе понравились ее большие сиськи, святой отец? Я был там, знаешь ли. Она тоже одна из моих. Скажи-ка, святоша, исповедовался ли ты после того случая?» Взглянув на отца Пирса, я увидел, как он изумленно смотрит на меня. Не говоря ни слова, я вышел из палаты. Глава 23. Отец Харлан, 4:05 утра. Я сидел в пустой палате, вытирая пот со лба. Вошел отец Пирс, смущенный и в то же время рассерженный. «Что все это значит?» Он стоял на пороге, скрестив руки. «Не понимаю», — сказал я. «Не знаю, откуда он это взял». «Что-то я в растерянности, отец. У нас здесь девочка, проходящая через ужасные страдания. Нам на помощь прислали опытного экзорциста, который сидит тут и раздумывает над бреднями демона». «Но это правда. Я не мог смотреть ему в глаза. То, что он сказал, ну... большая часть. Про шлюху в Бразилии?» «Прошу, не говорите это слово. Да, она была проституткой. Когда-то, после миссии в Гаити, я отправился в Бразилию на пару лет помочь в новой воскресной школе. И?» «К этому времени я чувствовал себя совершенно одиноким. Однажды вечером я пошел выпить, и ко мне подошла женщина. Ее звали Эсперанса. Она была такой красивой, веселой, доброй. Сначала я подумал, что она хотела просто поговорить со мной, составить мне компанию, но она была проституткой. Я выпил несколько порций. Я так давно не разговаривал с женщиной, не говорю уже о ее прикосновениях. «Понимаю», — кивнул Пирс. «Это то, с чем мы должны бороться. Так вот, она предложила пройти в мою комнату. Я принял ее предложение. Потом она назвала цену. Я просто поддался, плыл по течению. Я так давно не был женщиной, что забыл, каково это. Конечно, потом я чувствовал вину. Никогда в жизни не чувствовал себя таким грешником, отец. Это был полный крах. Какое-то время я даже подумывал о самоубийстве, впал в депрессию на месяцы». «Почему вы не исповедовались?» «Не знаю. Я нарушил обет, опасался последствий. Я постарался забыть обо всем этом, притвориться, будто ничего не было». «Но ведь это было». «Было. Ну что ж, будем считать этот разговор исповедью», — сказал отец Пирс. Он сел рядом со мной и произнес молитву во отпущение грехов. «Я прощаю тебе твои грехи. Да воздаст тебе Господь прощение и мир во имя Отца, Сына и Святого Духа». После признания я почувствовал себя немного лучше. «Отец Харлан, с этим своим грехом вы не годитесь сейчас в экзорцисты. Демон видит это и сосредоточится на вашем грехе. Что-нибудь можете добавить?» «Нет, не могу. Это все». «Ладно. Как вы себя чувствуете?» «Немного лучше, спасибо, отец», — сказал я. «Хорошо». Он тронул меня за плечо и поднялся. «Надо изгнать демона из этой бедной девочки». Прежде чем я ответил, распахнулась дверь и вошел офицер Роуман. «Извините, что перебиваю. Та девчонка выкрикивает ваше имя, отец Харлан». «Мы сейчас придем», — сказал я. «И еще я хотел спросить. Не знаете ли вы, господа, почему люди на других этажах бродят как зомби?» — спросил Роман. Я не знал, что ему ответить. Я был растерян. «Могу сказать только, что там более одного демона. Тот, кто внутри нее, очень силен, и он руководит остальными, которые распространились по больнице». Офицер Роман посмотрел на отца Пирса, который пожал плечами. «Это какое-то безумие», — сказал он. «В самом деле», — кивнул я, когда Роумен выходил из палаты. Мы последовали за ним в коридор, где были слышны вопли Аманды. Хотя она перестала выкрикивать мое имя, теперь она произносила что-то на греческом, но я не мог разобрать, что именно. Да это и не важно. Мы с отцом Пирсом кивнули друг другу и зашли в ее палату. Пора приступать к следующей части ритуала. Глава 24. Офицер Роман, 4 часа 20 минут утра. Я стоял у палаты Аманды, когда оба священника вернулись к ней. Я слышал, как отец Харлан что-то выкрикивал, в то время как девчонка совершенно обезумела. Судя по доносившимся звукам, в палате происходила какая-то борьба. Несмотря на то, что ее приковали к кровати, раньше ей уже удавалось освобождаться. Я остался рядом, на случай, если вдруг что выйдет из-под контроля. Хотя я считал себя атеистом, я не мог отрицать, что происходит что-то действительно странное. Мне казалось, что раз уж священники затеяли какие-то свои фокусы, то это должно было помочь больше, чем все, что сделал здесь я за всю эту ночь. Где-то из коридора послышался странный звук. Пройдя в том направлении, я услышал, как открывается и закрывается дверь. Вытащив пистолет, я бесшумно двинулся вдоль стены на звук. Было темно, но я не включил фонарик, чтобы остаться незамеченным. Я все еще мог слышать крик девчонки, когда двинулся в другом направлении по коридору. Но тот, кто приближался с лестницы, тоже издавал шум. Шаги неизвестного затихли, поэтому я и остановился, прислушиваясь. Я слышал чье-то тяжелое дыхание, будто кто-то запыхался, поднимаясь по лестнице. Подойдя к угловой стене, я направил пистолет за угол, целясь в того, кто тяжело дышал. «Полиция! Не двигаться, оставаться на месте!» «Черт, Роман, мать твою!» Это был женский голос. Офицер Ли. «Ли, это ты?» «Она самая. Ты забыл? Я ведь пошла через боковую дверь. Что здесь творится? Убери свой чертов пистолет от моего лица!» Опустив оружие, я подошел к ней, оглядываясь вокруг. «Ты что-нибудь видела?» — спросил я. «Дерьмо какое-то. Там внизу люди бродят, будто зомби. Один из них в больничной одежде погнался за мной по лестнице. Я ударила его дубинкой и побежала сюда, а тут ты!» «Так я ведь чуть не выстрелил в тебя. Черт возьми, хватит с меня этой жути». Я подробно рассказал ей события этой ночи, включая поведение Аманды и то, что я узнал в интернете. «Боже мой», — сказала она, — «это настоящий демон?» «Черт, если бы я знал. Вообще-то я не верю во всю эту хренотень. Но после того, что увидел сегодня ночью, я начинаю переосмысливать свою позицию по многим вещам». «Ну, а я-то в это верю. Этот крик — это оно?» «Да, священники сейчас проводят сеанс экзорцизма. Мы отправились к палате Аманды. Оттуда все еще доносились крики и, кажется, звуки ударов. Спустя еще несколько минут, казалось бы, непрекращающейся суматохи, оба священника вышли в коридор. Даже в темноте я видел, что лицо отца Харлана было мокрым от пота, хотя во всем здании теперь было довольно-таки холодно. Чем ближе мы подходили к палате Аманды, тем прохладнее становилось. «Ну, что там?» — спросил я. «Эта тварь невероятно сильна. Надо сделать перерыв», — ответил отец Харлан. «Так что с этим существом? Оно захватило всю больницу?» «Да, я знаю. И, кажется, знаю, почему. Оно проявляет себя во всем своем могуществе. Как я уже говорил отцу Пирсу ранее, это самый могущественный демон, который управляет этой девушкой. Похоже, он руководит несколькими другими демонами, которые разбежались по всей больнице. Вы знаете его имя или что-то в этом роде?» «Пока не знаю, но кое-что подозреваю по тем симптомам и по тому, насколько он силен. Я встречал нечто подобное, хотя и не совсем в такой степени. Последний раз, когда я видел что-то даже отдаленно напоминающее данный случай, это было проклятие поколений». «Так что это должно означать?» — спросил я. «Это означает, что этот демон терроризировал Аманду и ее предков на протяжении поколений. Скорее всего, кто-то из ее родителей был одержим, а, возможно, ее бабушка и дедушка, и неизвестно, насколько давно». Звучало, конечно, весьма бредово, но я просто смирился с этим. «Итак, демон стал сильнее?» «В какой-то степени да. Думаю, что с каждым поколением демон обретал все большую силу. Ему хотелось полной власти. У демонов существует своя иерархия, как у священников. Или у полицейских. Но чего им надо от нее? Она же просто ребенок. Учитывая их влияние на ее семью, посмотрите, что они сделали с этой больницей. Ее используют как проводник, она словно центр управления, а остальная часть больницы, персонал, пациенты — это аванпосты». «Иисусе, так чего же они хотят?» «Чего хочет каждый демон? Он хочет управлять и властвовать, и причинять как можно больше страданий людям. Ну а вы-то можете ей помочь?» «Я сделаю все, что в моих силах. В остальном уповаем на Господа». «Что ж, думаю, Господь облажался, позволив юной девушке пройти через это», — сказал я. Харлан молча кивнул. Наверное, он просто не хотел сейчас вдаваться в философские диспуты о Боге. Вместо этого он вернулся и пошел в пустую палату. Ли стояла рядом со мной. Все это время она не проронила ни слова. Но даже в темноте я заметил, как расширились ее глаза. Она что-то пробормотала. «Что ты сказала?» — спросил я. «Я молилась.